на какой минуте что. С этими кассетами было проще, но как разобраться с остальными, Александра просто не понимала. Ванькины тексты, о которых Света Морозова сказала, что они почти готовы, никакой ясности тоже не добавляли, ибо состояли из обрывочных предложений, начатых и брошенных заметок, без дат, без выводов, без ссылок на видео. Но, словом, работа предстояла не то что гигантская, а прямо-таки чудовищная. Кроме того, Александра, никогда не писавшая и не снимавшая военную тему, точки зрения Вишнепольского не знала. Следовало идти в архив, брать десятка три, а может быть и больше Ванькиных программ и старательно их смотреть, вникая в его оценки политических и военных событий. Была и еще одна сложность, очень мешавшая Александре. Представленный к ней режиссер оказался молоденьким, глупым и амбициозным выпускником ВГИКа, который телевизионную камеру видел ровно три раза в жизни, а монтажом занимался и того меньше. Многоопытная Александра сразу поняла, что собирать весь материал ей предстоит вдвоем с видеоинженером, дай бог ему здоровья, а мальчик-режиссер будет путаться под ногами, мешать и учить всех уму-разуму. Первый день, когда она после двухмесячного перерыва приехала в Останкино, ошеломил ее. Ничего не изменилось. Здесь по-прежнему бурлила яркая, деловая, тусовочная жизнь, все куда-то неслись и непременно опаздывали. Терялись камеры и операторы. Не хватало монтажного времени, и приходилось воровать его друг у друга, ввязываясь в драки за лишние 10 минут. На втором этаже главного корпуса заканчивались съемки новогодней программы, поэтому на всех лестничных площадках толпились и курили зайцы, гномы, феи, несколько бородатых Дедов Морозов, барышни из массовки в вечерних платьях, музыканты из оркестра во фраках и бабочках. Стойкий, как краска для волос, бель-колор, табачный запах висел в коридорах. Небольшая очередь толкалась у киоска, где разогревали пиццу. Табличка «Вас здесь не стояла» красовалась на двери в приемную продюсера музыкально-развлекательных программ. Весь этот чуточку показушный блеск жизни ошеломил отвыкшую от него Александру. Она забыла, какое здесь все особенное, но уже поняла она с острой болью чужое, не ее, потому что ей все время приходилось прятаться. Она до смерти боялась встретить знакомых журналистов или Вику с Андреем. Во время разговора со Светой в пресс-баре она воровато косилась на дверь, так что Света в конце концов спросила, не опаздывает ли она куда-нибудь. Александра уверила ее, что не опаздывает, но, притворяясь спокойной, продолжала сидеть, как на иголках. Хорошо, что аппаратная, в которой предполагалось монтировать фильм, была в другом здании, напротив того, где в основном обитали новостные программы. Александра засела за просмотр кассет в первый же день, и никогда раньше это, в общем-то, не слишком интересное занятие не доставляло ей такого удовольствия. Это было не просто возвращение к себе, это был второй шанс, который милостивая и капризная судьба неожиданно ей подкинула. Она наслаждалась каждой минутой, проведенной в этой прокуренной комнате в кресле, с которого клоками свисала обивка, и нельзя было облокачиваться на спинку, потому что она тут же заваливалась на пол. Видеомагнитофон гудел ровным утробным басом. Инженер в некотором отдалении зевал до слез, разгадывая кроссворд и стараясь не напоминать о себе, чтобы, не дай бог, не загрузили работой. Окон не было, а потому время суток и даже время года потеряли свою определенность. То ли на дворе день, то ли ночь, то ли осень, то ли зима. В соседней аппаратной за тонкой стенкой что-то в 20-й раз с выражением говорил Михалков. Там ловили синхрон, то есть с филигранной точностью вырезали из монолога одну необходимую для интервью фразу. Под вечер пришлепала Лада и притащила Александре пластмассовый стакан с тепловатым, а точнее прохладным кофе и пирог с мясом. «Жри», — сказала она торжественно, — «очень вкусно». В одну минуту Лада прогнала видеоинженера с насиженного места, отправив его покурить, сама взгромоздилась на стул и спросила строго, «Ну, что тут у тебя?» «Конец света», — радостно сообщила Александра, хлебая кофейную бурду. «Ничего не понимаю. Завтра пойду в архив, посмотрю, хоть что он показывал, а то лес темный». «Здорово», — оценила Лада ее состояние, — «и потому ты счастлива?» Ну, посиди дома.